В это время в противоположную дверь входили Вильфор и доктор. Баруа понемногу приходил в себя. Припадок миновал. Он начал стонать и приподнялся на одно колено. Довриньи и Вильфор перенесли Баруа на кушетку. «Что нужно, доктор?» — спросил Вильфор. «Пусть принесут воды и эфиру. У вас в доме найдется эфир?» «Да». «Пусть сбегают за скипидарным маслом и рвотным». «Бегите скорее», — приказал Вильфор. «А теперь пусть все выйдут». «И я тоже?» — робко спросила Валентина. «Да, мадемуазель, прежде всего вы», — резко сказал доктор. Валентина удивленно взглянула на Довриньи, поцеловала деда в лоб и вышла. Доктор с мрачным видом закрыл за ней дверь. «Смотрите, смотрите, доктор, он приходит в себя. Это был просто припадок». Довриньи мрачно улыбнулся. «Как вы себя чувствуете, Баруа?» — спросил он. «Немного лучше, сударь». «Вы можете выпить стакан воды с эфиром?» «Попробую, только не трогайте меня». «Почему?» «Мне кажется, если вы дотронетесь до меня хотя бы пальцем, со мной опять будет припадок». «Выпейте». Баруа взял стакан, поднес его к своим посиневшим губам и отпил около половины. «Где у вас болит?» — спросил доктор. «Всюду. Меня сводит судорога». «Голова кружится?» «Да». «В ушах звенит?» «Ужасно». «Когда это началось?» «Только что». «Сразу?» «Как громом ударило». «Вчера вы ничего не чувствовали?» «Позавчера ничего?» «Ничего». «Ни сонливости, ни тяжести в желудке?» «Нет». «Что вы ели сегодня?» «Я ничего еще не ел. Я только выпил стакан лимонада из графина господина Нуартье». И Баруа кивнул головой в сторону старика, который, неподвижный в своем кресле, следил за этой сценой, не упуская ни одного движения, ни одного слова. «Где этот лимонад?» — живо спросил доктор. «В графине, внизу». «Где внизу?» «На кухне». «Хотите, я принесу, доктор?» — спросил Вильфор. «Нет, оставайтесь здесь и постарайтесь, чтобы больной выпил весь стакан». «А лимонад?» «Я пойду сам».